На улицах Лондона царило оживление, не мешающее, однако, лорду Меридану перемещаться со скоростью, которую можно было бы счесть опасной, если бы не его мастерство управлять лошадьми. Весь его вид говорил о том, что он был доволен собой. Он прекрасно провел время в гостях у Чарльза Холстеда, выиграл порядочно денег на скачках и петушиных боях и даже сделал неожиданное приобретение в лице подающего надежды борца, которого взял под свое покровительство. Погода стояла отменная, и с того момента, как он прибыл в загородный дом Чарльза и до сегодняшнего утра, когда они, наконец, разъехались после ночной прощальной пирушки в соседнем поместье, все шло как нельзя лучше. Вместо двух дней визит растянулся почти на две недели. Но кто мог предположить, что принц Уэльский надумает приехать в Ньюмаркет и что в числе сопровождавших его лиц окажется леди де Веро? В результате, погостив у Чарльза, лорд Меридан затем присоединился к принцу и провел несколько дней в его обществе, оттуда попал еще на одну холостяцкую вечеринку, куда были приглашены такие хорошенькие девочки, что даже Чарльз признал, что они превзошли все его ожидания. «А ты неплохо набил карман, Себастьян», — заметил Чарльз. Они резко свернули за угол и чуть не столкнулись с груженной подводой. «Да, неплохо», — согласился лорд Меридан. «Мне очень понравилось у тебя. Надеюсь, ты опять пригласишь меня как-нибудь». «Боюсь, что это будет не скоро», — слегка помрачнев, ответил Чарльз. «Если только я не отыграю у Брукса то, что просадил на скачках». «Нужно было слушать моих советов, мой милый», — равнодушно ответил лорд Меридан. Он был настолько богат, что даже не представлял, как проигрыш может расстроить финансовые дела или заставить отказывать себе в каких-либо удовольствиях. «В следующий раз я обязательно послушаюсь тебя», — сказал Чарльз, — «если, конечно, он будет этот следующий раз. Что ты имеешь в виду? Неужели твои дела так плохи?» «Да я совсем не об этом. Я просто имел в виду, что за эти две недели ты кое о чем забыл». «Да? О чем же?» «О Люсинде? О, Господи! С чего ты вдруг о ней вспомнил?» «Конечно, я не забыл о ней, и не сомневаюсь, что с ней все в порядке. В конце концов, в это время года в Лондоне довольно весело». «По правде сказать, я совершенно забыл про нее», — честно признался Чарльз. «Было столько развлечений и столько других женщин, но сейчас я вдруг вспомнил, как мы везли ее в Лондон. Мне кажется, что было бессердечно с твоей стороны бросить ее одну в незнакомом городе, где у нее нет ни друзей, ни родных». «Ничего с ней не случится», — безразлично сказал лорд Меридан, и когда Чарльз не ответил, он сердито воскликнул. «Черт побери, Чарльз! Что я, по-твоему, должен был делать? Ходить за ней, как нянька? Пусть учится жить самостоятельно, или мне придется подыскивать ей достойного учителя?» «Кого же? Например, леди де Веро?» — лукаво спросил Чарльз. Лорд Меридан нахмурился. Он терпеть не мог, когда его подразнивали насчет его любовных похождений. «Серьезно, Себастьян?» — продолжал Чарльз, не давая ему ответить. «Я думаю, тебе надо что-то делать с Люсиндой. Неужели у тебя нет какой-нибудь тетки или сестры, которая помогла бы ей освоиться в ее новом положении? К счастью, большинство моих родственников уже в могиле. Даже если бы они были живы, от них все равно было бы и мало толку. Все они были зануды. Обо мне говорили не иначе, как бедный Себастьян, будто я был калекой или слабоумным». Чарльз запрокинул голову и расхохотался. «Хотелось бы мне их услышать!» — воскликнул он. «Немного найдется людей, способных о тебе сказать «бедный Себастьян». Это-то меня излило больше всего. Поэтому ты с самого начала решил доказать, как они заблуждаются на твой счет», — сказал Чарльз с неожиданной проницательностью. «Черт подери! Перестань меня критиковать! Я не собираюсь этого терпеть. И перестань суетиться по поводу Люсинды. Ничего с ней не случится. Я об этом позабочусь сам». «Интересно, чем она занималась эти две недели?» Задумчиво произнес Чарльз. «Знаешь, Себастьян, если ее приодеть, она может оказаться довольно симпатичной». «Я не собираюсь обсуждать мою жену», — сказал лорд Меридан холодно и высокомерно. Чарльз добродушно хмыкнул. «Пытаешься поставить меня на место? Ничего у тебя не выйдет. Я сам отвезу Люсинду в магазин и куплю ей новую шляпку. Если ты это сделаешь, я вызову тебя на дуэль», — резко ворвал лорд Меридан. «Дуэль? Ну, знаешь, Себастьян, ты решительно отстал от жизни. В наше время светские дамы принимают подарки от своих поклонников, и кому это знать лучше, чем тебе?» «Да провались ты! Если ты сейчас же не заткнешься, я высажу тебя и предоставлю топот домой пешком!» Они миновали Букингемский дворец и направились в сторону Гайд-парка. «Давай заглянем на Роттен-Роу, посмотрим, кто там сегодня», — сказал Чарльз. «Может, пока нас не было, там появились новые лица?» «Черта с два!» — ответил лорд Меридан. «Наверняка все та же самая публика, и, как всегда, жеманничают, сплетничают, да плетут интриги. Кажется, красавчик Брамель сказал, что высший свет напоминает петушиные бои, в которых участниками являются куры». «Да, это в его духе. Всегда терпеть не мог этого типа, хоть он и вошел в моду». Они завернули за угол и въехали в Гайд-парк со стороны статуи Ахилла. Здесь уже стояло множество экипажей и колясок, и сидящие в них сплетничали и разглядывали прохожих. Чарльз и лорд Меридан поехали вперед, раскланиваясь налево и направо и провожая глазами элегантные фигуры женщин, сопровождаемых щегольски одетыми мужчинами в высоких цилиндрах и отделанными золотом тросточками. «Но я же тебе говорил, все та же самая публика», — пробурчал лорд Меридан, и вдруг неожиданно почувствовал, как Чарльз толкает его локтем в бок. «Смотри, скорее! Кто это?» Впереди них ехала легкая коляска, в которую была впряжена изумительная пара лошадей, вызвавшая у лорда Меридана возглас удивления. «Вот эта пара!» — вскричал он. «Откуда, черт возьми, она взялась? На прошлой неделе в Таттерсале я не видел ничего подобного. Ах, нет, проклятие! Я же там был не на прошлой, а на запрошлой неделе. Черт, как я прозевал!» Лошади были черные, как смоль, с длинными хвостами и шелковистыми гривами. Их упряжь, так же, как и сама коляска, была черного цвета и украшена серебром. «Надо признать, смотрится неплохо», — нехотя пробормотал лорд Меридан и почувствовал, как Чарльз снова толкнул его в бок. «А ты взгляни! Кто сидит на облучке? Это же Кинсклер. Я бы узнал его из тысячи». «Этого не может быть», — возразил лорд Меридан. «Два года назад я предложил ему любую плату, если он перейдет служить ко мне. А он ответил, что и так доволен своим местом». «Это Кинсклер», — упрямо повторил Чарльз. «Во всей стране лучше него никто не умеет править лошадьми. Только сейчас почему-то поводья не у него. Слушай, Себастьян, а кто она такая?» Впервые лорд Меридан посмотрел, кто правит лошадьми. Это была женщина, одетая необычайно элегантно и с очень тонкой талией. Она производила настолько ошеломляющее впечатление, что не было ни одного человека, который не оборачивался бы ей вслед. Лорд Меридан не был исключением. В то время, как ее лошади и коляска были черного цвета, сама она была одета в ярко-коралловый костюм для прогулок, сшитый из тонкой ткани и выгодно подчеркивающий достоинство ее фигуры. Ее черные волосы были зачесаны высоко наверх, обнажая длинную изящную шею. Завершала ансамбль крохотная причудливая шляпка, украшенная петушиными перьями того же цвета, что и костюм, и державшаяся у нее на голове под немыслимым углом. Она выглядела эксцентрично и в то же время исключительно элегантно. «Да кто же она такая?» — снова спросил Чарльз, и лорд Меридан хлестнул лошадей, пытаясь поравняться с коляской. Как будто разгадав его намерение, она тоже подхлестнула лошадей, и они рванули вперед, оставив позади лорда Меридана, который кусал губы от досады. К несчастью, его великолепная гнедая пара уже устала после длительной поездки и не могла соперничать со свежими, отдохнувшими лошадьми. «Она ускользает от нас!» — с отчаянием вскричал Чарльз. «Черт возьми, Себастьян, я должен узнать, кто она такая! А я хочу знать, где она раздобыла эту пару!» — воскликнул лорд Меридан. «Не только пару. Она умудрилась еще заполучить Кингслера», — жалобно пробубнил Чарльз. «Я лишь тогда поверю, что это Кингслер, когда лично поговорю с ним». «У тебя мало шансов с ним побеседовать, если ты не заставишь своих кляч двигаться поживее. Если ты еще раз обзовешь моих лошадей клячами, клянусь, я отхлещу тебя», — вспылил лорд Меридан. «Пусть докажут, что они не клячи», — с вызовом ответил Чарльз. «Может быть, дама, которую они преследовали, не очень хотела уйти от них, так как недалеко от Нейсбриджских казарм им, наконец, удалось нагнать ее». Увидев, что они поравнялись с коляской, дама придержала лошадей и обернула к ним смеющееся лицо. «Себастьян, Бога ради, остановись!» — взмолился Чарльз. «Она собирается заговорить с нами!» И, приподняв шляпу, Чарльз с готовностью повернулся к ней. Лорд Меридан резко натянул поводья и с изумлением обнаружил, что его приятель сидит, раскрыв рот, не в силах вымолвить ни слова. Дама в ярком костюме и необычайной шляпке вежливо поклонилась им. «Добрый день, полковник Холстед! Как поживаете, милорд?» Она слегка замялась, собираясь, видно, сказать «Себастьян», но в последнюю минуту решимость покинула ее. «Люсинда!» — с трудом выдавил из себя лорд Меридан. «Я не имела ни малейшего представления, что вы уже вернулись», — сказала она. «Рада вас видеть. Как вам нравится моя новая пара?» «Как она мне нравится», — проговорил лорд Меридан, с трудом обретая голос. Затем, будто не зная, что сказать, он замолчал, перевел взгляд с лошадей на Люсинду и обратно. «Их выбирали не вы», — наконец сказал он почти укоризненно. «Это Кингслер помогал вам». «Ну, разумеется», — улыбнулась Люсинда. «Я наняла его, чтобы он занялся моей конюшней. Я надеюсь, вы не возражаете?» «Возражаю?» — переспросил лорд Меридан, злясь на себя за то, что не может найти достойного ответа.